Я поэтому и говорю, что я стараюсь лучше лишний раз не сказать, но знать точно, что происходит. Потому что много каналов рисуют красивые карты, красивые движения. А потом, когда все-таки ты человек, который может в этом секторе тебе рассказать, что произошло, появляется на связи, ты начинаешь спрашивать, оказывается, этого не было. Это просто кто-то случайно где-то что-то заметил, что-то какие-то слухи, где-то какой-то наш там БМП залетел на украинские позиции или еще что-то, и все, значит, здесь уже русские, понимаешь? Поэтому как бы, то есть, когда вот даже асинт проводят люди, ориентируясь по картинке, там проводят геоинт, да, то есть пытаются вычислить по контенту участок местности, где это было снято, и иногда ошибаются, потому что на самом деле нахождение там нашей техники не значит, что мы эту территорию держим под контролем. Просто, может быть, Даня, временно как-то заскочили, и ты все. начал раньше, чем мы ЦИПСу. Ты начал, включился раньше по привычке, чем мы с ЦИПСу начали. Давай Это все-таки. жизнь, жизнь больно. Да, давай. Так, приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСО. Всем привет, друзья. Слушай, вот смотри, вот нас, каждую нашу ЦИПСу смотрят люди, значит, на Украине, да? Телеграм-каналы. Есть целые телеграм-каналы, которые выкладывают наши какие-то цитаты из каждой ЦИПСы. То есть не когда ты там что-то сказал резонансное, что это наш ресурс в войне против НАТО, они там сразу запылало все, они там так, что он несет, какой мы ресурс, мы ресурс НАТО против России, как, что значит мы ресурс России против НАТО, короче, ну они запутались, вот. Смотри, они каждый день смотрят нашу ЦИПСу, каждый день оттуда вытаскивают какие-то кусочки, вставляют свои телепередачи, нашу телепередачу в свои телепередачи. Я предлагаю с ними каждый день здороваться. Вот мы здороваемся с нашими подписчиками каждый день и здороваться с нашими, значит, не противниками, но, как оказалось, нашими подписчиками тоже. Вот. Но мы Поэтому. и так со всеми здороваемся, это их тоже касается, тех, кто нас смотрит. Поэтому, а что ты хочешь, персональное приветствие? Да, смотри, они, эти люди, как выяснилось, да, в большинстве, они разговаривают на русском языке, но публично, Все говорят и думают на русском, да, они да, но себя заставляют. публично и в телеграм-каналах они уродуются, там, что-то там, ну, кряхтят, напрягаются и пытаются разговаривать на мове. Поэтому я считаю, надо вот проявить уважение и к ним обращаться тоже на мове. Как вот будет приветствую вас на обратной стороне ЦИПСО на мове? Ну, еще в украинском стиле, да? Шановне панство, вітаю вас на зворотній стороні О, ЦИПСО. ЦИПСО, да. Так, а мы будем. Добрые друзі, да? Вітаю вас. Не, шановне панство. То есть А они это любят, что? когда, знаешь, уважаемые господа. А, нет, если нас смотрит, подожди, если нас смотрит Гордон, мы должны к нему обратиться. Пан офицер, как он, помнишь? А вы пойдете Да, на фронт? ну, О, нет, подожди, он, нет, Гордону. подожди. Ты видел это видео, когда у него спрашивают, вы пойдете на фронт? Вы же, типа, там, типа военно обязаны. Что, если Россия на нас нападет? Он сидит такой в кресле, говорит, офицер. Знаешь, типа, ну, такой, типа, на немецкий лад. Она ему что-то рассказывает, там задает, он офицер, она офицером, да, то есть Гордон, видишь, он позиционирует себя как офицер, то есть мы должны к нему, пан офицер, Слушай, я дякую. просто, ну, да нет, я не знаю, как на украинском языке презерватив, но, наверное, так и будет презерватив. Презерватив, наверное. Не, ну они еще, Гумовый подожди, выреб. Резиновое ну, изделие. Гумовый выреб. Вот ну так. вот, видишь, да, но это отдельно. К этим, Так, подожди, Гордон. сейчас еще. К тем, которые нас цитаты вырезают, как шановни, как. Шановное панство. Шановне панство, так. Вітаю вас Вітаю вас. на зворотній стороні. Подожди, на зворотній Стороні. стороні. Ципсо. Цыпсу. Я, короче, после цыпсы запишу это на бумажке и постараюсь заучить, чтобы я где-то, ну, буду ее ставить. Знаешь, как все же по... Как это называется? Знаешь, я тупой, блин, не помню. Когда по бумажек читают. Ну, суфлер имеешь в виду. Точно, вот. Даня, спасибо, что ты ведешь со мной эту телепередачу, потому что ты меня очень сильно, значит, поддерживаешь. Потому что я могу что-то забыть и так могу просидеть полчаса, а ты мне раз сразу. Суфлер. Вот вместо суфлера... А ну скажи поляница. Поляница. Поляница. Поляница. Ця. Что такое? Хохол? Вот все, понимаешь, вот ты вот нарвешься на вражеское ДРГ и спалишься, понимаешь? Что поделать? Что поделать? Слушай, ну, я подзаучу, вот, но я сначала обращение это выучу, да, то, ну, прикинь, сидят чуваки, которые там, ну, у них там платы горят, они сами на мове не хотят разговаривать, их заставляют законами, да, и мы должны тоже к ним относиться с уважением, поэтому, ну, вот, раз они нас смотрят тщательно, как под лупой прямо, да, и вырезают интересные, значит, фразы, поэтому все. С поляницей мы будем отдельно здороваться. Так, ну что, начинаем. Давай смотри сразу. События произошли неделю назад, пока мы с тобой болели, погода менялась, нам было плохо, потом хорошо. Вот, и, значит... Вопрос задают, почему мы не говорим про какой-то подбитый катер, да? Видео этого подбитого катера есть в интернете. Поэтому, что вы хотите от нас услышать? Мы уже, вот я, во всяком случае, еще полтора года назад сказал, когда был нанесен ракетный удар по Крыму, по Саке. Я уже миллион раз говорил, что, ребята, это война, подобные вещи будут повторяться. Они не должны никого шокировать, что это прямо там шок, подбили корабль. Противник противодействует нам. Мы ведем свою боевую работу, противник серьезный ведет свою боевую работу. Поэтому это надо воспринимать просто как ну, какие-то ответные действия на наши действия. Да? Была подбита крейсер «Москва», да? Наносились удары по каким-то нашим БДК. Эти видео были в телеграм-каналах. То есть, ну, сейчас даже если там это видео не фейк, а действительно такое, потому что это никто не подтвердил, но видео во всяком случае есть, да. Мы не можем сказать, фейк это не фейк, потому что нам никто не докладывает. Но видео в интернете есть, да. Но чем, допустим, эта атака надводных беспилотников отличается от других атак, значит, надводных беспилотников, которые уже были. Нам уже этими надводными беспилотниками били по Крымскому мосту. Этот Крымский мост уже давно там починили, отремонтировали, да. То есть я не пойму, что на второй год вообще может кого-то шокировать. Я не знаю, если бы вот украинцы запустили ракету, и она бы вдруг попала в Луну, и Луна перестала бы светить, ну, наверное, бы я бы удивился бы. Ну, так вдруг ты выходишь такой на балкон, да, а Луны нет, и думаешь, черт возьми, что они могли сделать такое? Я бы еще понял. Но уже по кораблям били много раз, по аэродромам били много раз. В Москву, в Кремль прилетал беспилотник, практически в флагшток попадал. Что вас еще может в этой войне удивить? Я вообще не знаю. Что вы, какой вы резонанс хотите услышать? Вы видели какие-то другие войны, когда там кто-то кого-то только бомбил и не было никаких ответных мер, да? Даже с ребятами на мотороллерах и в сланцах, когда ведут войну и их только бомбят в одну калитку, они потом совершают какие-то террористические акты в ответ. Поэтому, ну, ты неправильно вообще воспринимаешь эти комментарии под нашими видео. Я тебе объясню. Просто то, с чего ты начал сегодняшнюю программу, да? То есть наши подписчики с Украины пишут в комментариях: ребят, вы не сказали про уничтожение там или подбитие корабля. Нам надо что-то из вашей программы вырезать. Скажите, пожалуйста. Понимаешь? Нет, я говорю к тому, что уже полгода, как прошло СВО, мы уже сказали, что, ребята, готовьтесь, будет, ну, будут очень там жесткие моменты. Поэтому вас ничего не должно шокировать. И как бы, ну, люди все равно вот пишут одно и то же. Да, да, ну, на самом деле, как бы, да, друзья, то есть тут, ну, война, да, при этом мы уже говорили о том, что противник наносит удары даже по тем нашим объектам, по тем нашим силам и средствам, которые не используются в специальной военной операции. То есть, как заготовка на будущее в случае конфликта НАТО и России, понятно, что все наши возможности будут задействованы. И они бьют, тратят свои ресурсы, чтобы нанести нам урон по тем, скажем, объектам, которые в будущем могут быть использованы в войне против НАТО. Да, то есть как заготовка под своих хозяев. Поэтому чему удивляться? Я бы больше, кстати, хотел... Знаешь что, подожди. Вот я, кстати, вот твой посыл, раньше как-то думал, блин, ну куда-то ты там забегаешь далеко-далеко вперед. Да, но после того, как там уже в СМИ начали писать о том, что НАТО там проводит учения, да, которые там недалеко, скажем так, от границ с Украиной, что могут проводить учения, проводить, а потом раз и вдруг по окончанию учений зайти, допустим, на территорию Украины, да, и это уже войска НАТО, да, и ты уже думаешь о том, что, в принципе, это не такая уже и фантастика, как ты говорил, понимаешь, это уже становится все ближе, и вот оно уже практически видно на горизонте, да, и тогда твоя логика о том, что они уничтожают подобные вещи там стратегического значения, как раз-таки уже понятно для чего. Поэтому я вот, если раньше как-то, знаешь, мне это казалось что-то туманным, то вот сейчас, уже вот последние недели, ты понимаешь, что ты снова был прав. Смотри, Тан, тот момент какой? Вот те учения, которые они сейчас проводят, то есть там как-то у них название снова какое-то гейское, такое слишком гуманное, что-то там непоколебимая рушимость или сила, я уже не помню. И в рамках этого будет в Польше проведено с 25 февраля по 14 марта Dragon 2024. То есть это большие, крупнейшие натовские учения, но в данном случае они призваны не для того, на мой взгляд, не только для того, чтобы напряженность в нашем обществе перед выборами, да, потому что 25 февраля как раз выборы в Республике Беларусь, там, ну, грубо говоря, местные парламентские выборы. И 14 марта мы знаем, что у нас президентские выборы. И вот тут момент какой. Кроме вот этого, то есть напряженность в этот избирательный период, да, они еще не для того, чтобы зайти там или сразу там во время учения на нас напасть. Нет, они учения на самом деле, это передислокация войск. То есть вот они проводят учения Польша, там, Финляндия, другие страны, да, с Америки, с других более западных регионов перетягиваются войска якобы для учений. Но в постоянное место дислокации не отправляются, они остаются просто у наших границ. Вот и все. Если мы, они просто перетянут войска к нашим границам, то это уже нас должно насторожить. Типа, какого хрена вы что, собираетесь нападать на нас? А тут нет, это учение. Просто мы потом никуда не уйдем, мы тут и останемся. Вот в чем нюанс, на что стоит обращать ничего внимание. А потом уже, конечно... Ничего это тебе не напоминает? Учения возле границы? Имеешь в виду наши учения перед СВО? Ну, конечно. Ты же видишь, что, допустим, нашу тактику, которую придумали, кстати, в России, там, ну, скажем так, в современной, значит, современных конфликтов, это же, ну, Путина изобретение, там, да, что их там нет. В чем была прелесть ЧВК «Вагнер», да? Прелесть ЧВК «Вагнер» была в том, что мы воевали без опознавательных знаков, и у нас не было никаких документов, от слова совсем, да, и когда вдруг ты попадал там в какой-то замес, мог погибнуть, к тебе подходил противник, вот, ты вроде как там внешности не местного колорита какого-то, да, но никто не мог доказать твою причастность к Российской Федерации, потому что ты был не военнослужащий, да. Никто, да. То есть в этом был плюс. Эрдоган очень быстро это смекнул и то же самое начал делать. Он начал на самолетах в разные локации отправлять, значит, свои свои частные военные компании, да, брал из Идлиба добровольцев своих вот этих, да, всех, и отправлял в Ливию, туда и сюда, он как на автобусах они летали, да. И вот потом, значит, у нас придумали учения на границах, да. Сейчас мы видим, что нашу же тактику тоже кто-то пытается взять на вооружение. Кстати, насчет учения на границах. В 2014 году, это, по-моему, был или май, или июнь, ну, короче, противник нас очень серьезно планировал штурмануть Славянск, и при этом мы понимали, что, ну, короче, нам хана. И Стрелков тогда выступил, не помню, с каким заявлением, ну, в общем, обратился к Москве, и Москва в Ростовской области провела серьезные маневры, то есть двинулись колонны к границам с Украиной, и украинское военно-политическое руководство сыкануло, и вместо штурма Славянска они, короче, начали передислоцировать войска ближе к границе, чтобы отражать российскую агрессию, понял? А потом, когда, получается, российские колонны остановились у границы и начали откатываться обратно, ну, короче, за это время мы уже, в принципе, там укрепились, и нас по-легкому взять не получилось бы. Или штурмануть. Спецоперация информационная. То есть получилось, да, это получилось такое ИПСО, как бы, которое, в принципе, на тот момент, и потом Стрелков выступал в интервью и говорит, что я благодарен Москве за помощь, потому что у нас мы тогда не были готовы отразить то, что на нас надвигалось. А вот этот маневр дал время, дал передышку, дал время убедиться. Ты постоянно подкидываешь мне классные темы для размышления. Вот я очень удивлялся. Я вот, видишь, я не был, допустим, командиром какого-то там добровольческого подразделения, типа там какого-нибудь, ну, грубо говоря, там оплот там, или, ну, я образно говорю, да, или там какого-нибудь там еще там ДРГ, БШДР, БД там какой-нибудь, да. То есть я не командовал никогда никаким большим подразделением, да. Но вот когда ты общаешься, смотришь интервью многих командиров, которые были тоже в ополчении, да, и они все вот, ну, многие, да, ну, понятно, что Стрелков это сложный человек. Мы уже много раз об этом говорили, да, если мы будем говорить, что это такой паренек, к которому можно подойти, дай пять, пятюню, и через пять минут с ним наладить общий язык, скорее всего, нет. Все-таки Игорь Иванович это такой специфический чувак, но геройский. Вот, и ты знаешь, вот когда смотришь интервью тех или иных командиров, да, они очень часто обвиняют именно Стрелкова в том, что Стрелков оставил Славянск. Вот мне удивительно вообще это слушать. Мне кажется, знаешь, что вот человек вроде бы как командир подразделения, но он немного невменяемый. Почему? Объясню, потому что свою позицию, да, что если бы, во-первых, Славянск находился на очень большом удалении от тылов. И допустим, если бы на тот момент, когда Стрелков просил помощь, туда вот так же бы перебросили там 1000 человек без шевронов и, предположим, там Суткиным, никто бы со Славянска не ушел. Ну или даже, ну хорошо, без Уткина, предположим, там псковских десантников без шевронов. Да? Или там 45-й полк спецназа, на тот, он, я не помню, он там полком был или бригадой, ну неважно, 45-ю бригаду без шевронов, да? Вот ополченцы. И вот, допустим, усилили вот ополченцев, да? Вот приехали бы ребята с безухими шлемами, с ночными приборами, с там всякими стрельцами, да, с корнетами, которые бы там под танки подбивались там на 4-5 километров, да, там, и, то есть Славянск бы никто не сдал, так, поэтому когда обвиняют там Стрелкова в сдатии Славянска, меня это немного, знаешь, как бы подбешивает, скажем так. Потому что, ну, понятное дело, что если бы поддержали бы, да, то никто бы оттуда не ушел бы. Поэтому, ну, сколько можно уже, значит, белого офицера нашего винить в этом? Да и на самом деле, может быть, опять же, знаешь, много пришло подписчиков новых сейчас, кто не в теме, потому что мы с тобой неоднократно разбирали причины ухода из Славянска, да. Сейчас просто напомню, что мы там, по сути, стояли до последнего, у нас не было ни хрена, у нас нам пригнали в июне, где-то в середине июня, в 20-х числах июня нам пригнали три танчика, по-моему, Т-64, ну, такие, как бы, ну, мягко говоря, не очень. Вот, когда уже, в принципе, в них смысла не было. Вот, и одну поломанную нону дополнительно. То есть у нас было две ноны, одна на ходу, одну там что-то тягали, она на месте постоянно была. У нас ни хрена не было противотанковых средств, были старые фаготы, метисы, но не везде. Вот у меня на позициях в Черевковке было несколько... ПТРС и ПТРД, это противотанковые ружья времен Великой Отечественной войны. Ну, ПТРД однозарядный, ПТРС там, по-моему, пятизарядный. Ну, вот он был также однозарядный, потому что там патроны клинились. Там надо было по одному вставлять, потому что вот эта автоматика не срабатывала. Были мухи одноразовые, которые срабатывали так, как бы на удачу, там 50 на 50, да? Как в фильме «Брат 2», по-моему, да? Эхо войны. Вот. Поэтому ситуация была сложная, и мы-то ушли когда? Славянск, он в неизменности. То есть нас в начале мая выбили с Карачуна, это господствующая высота была. Вот. Потом нас зажимали, нас выбили с Ямполя, с Красного Лимана. Сначала с Красного Лимана, потом с Ямполя, да, по-моему, так, по хронологии. Потом, конечной нашей точкой, вот самой вот более-менее высоким местом в регионе, это была Николаевка, поселок Николаевка. Из-за того, что рота минера решили отступить, там очень серьезно укры начали долбить ураганами, ну там просто, ну, всем, чем можно было, и рота минера отступила в Горловку, причем без команды, без предупреждения, и туда был переброшен Моторола с дополнительными силами и с силами комендатуры, то есть комендантской роты из самого Славянска, чтобы купировать этот прорыв, ну, точнее, эту ситуацию, то, что там у нас, получается, единственная возвышенность, ну, более-менее возвышенность за нами, Николаевка, и осталось, короче, без прикрытия, и противник туда уже заходит, при этом там еще в госпитале наши бойцы какие-то раненые остались, то есть там такое было, жесткие моменты, но в итоге нам пришлось оттуда оттягиваться, просто там пришли силы, забрали раненых, как бы ознакомились с ситуацией, с боем там отступали. Вот, то есть мы потеряли Николаевку. Мы оказались, по сути-то, в оперативном окружении и в низменности. То есть там по рельефу Славянск, он в низменности. Все высотки, все, дальше уже там Семеновка, понятно. Семеновки уже не было. Ее просто, даже сейчас на карте Семеновки нет, потому что в тех боях ее просто, этот поселок сравняли нахрен вообще, блин, просто, блин, по корне деревьев. Вот, что нас бомбили, у нас ни хрена не было. То есть тогда масштабы были не такие, как сейчас, но просто у нас не было ни хрена, а у противника было все, как бы, да. И то мы умудрялись там как-то сопротивляться. И уже потом, как бы, оказалось так, что мы, по сути, в окружении. И противник после нескольких попыток за 2,5 месяца крупных штурмов, противник понял, что нас штурмануть не получится, и они нас начали минировать вокруг и обкладывать. И последняя дорога на Беленькое, которая была, тут на Краматорск, она туда начали перебрасываться резервы Росгвардии. И как я это вот со своей колокольни сужу, находясь там, тем более на Черевковке, как бы, да, это такой вторая локация по обстрелам после Семеновки была. Это рядом там через холм от нас вот Семеновка, холм, и мы, как бы, Черевковка. Вот. И получилось так, что Стрелков вместе с Хмурым, они планировали эту операцию по отступлению. Те, кто говорят, что это было, нас укры выпустили и так далее, это полная херня, как бы. Вот я просто выходил в этот момент также, мы попадали, нашу колонну также накрыли градами, и нашу бронегруппу отправили штурмовать блокпост, по-моему, 5-й блокпост между Славянском и Краматорском, для того, чтобы противник подумал, что мы всеми силами решили пойти на штурм и вернуть себе господствующую высоту Карачун, гора Карачун. И они вот эти резервы, которые не успели закрепиться и перебрасывались на Беленькое, они их бросили туда на усиление. И мы в этот момент проскочили, короче. Вот просто нам повезло. Потом они зашли в Славянск только В 10 утра они начали заходить, одупляться. При этом Стрелков приказал все мобильные телефоны включенные оставить на позициях, короче, блин. Вот. Они зашли только после 10 утра, начали заходить, как бы. В итоге зашли в обед, там, после часу дня. Есть видео, это украинское, как они очковали, они сами не ожидали. А потом, когда мы уже из Краматорска выходили, нам многие предъявляют, а что вы в Краматорске не остались? Блин, одновременно со всей этой движухой нас еще и с Артемовска выбили. То есть в Артемовске у нас там ополченцев было, может, человек 30. Нас выбили. Получается, мы из окружения в окружение. То есть мы, по сути, без Артемовска, нам, ну, в Краматорске мы также в окружении оказались. Без снабжения, без нихера. Поэтому мы как бы решили выходить уже сразу. То есть мы ехали в Славянск, Краматорск, потом там Дружковка, Константиновка, Горловка, Артемовск в стороне остался. И вот через Горловку в Донецк. Вот таким образом, собирая всех ополченцев по дороге подразделения, мы все заходили в Донецк. Теперь насчет Донецка, друзья. Если вы считаете, что Донецк был полностью под нами в этот период, то вы охеренно заблуждаетесь. В Донецке еще до конца августа 2014 года украинские спецслужбы наших бойцов воровали из больниц. То есть там на момент того, как мы заходили, там, по-моему, две воинские части просто тихорились в Донецке. Они как бы не вылазили, они там что-то ждали. Вот, поэтому, друзья, если вы считаете, что вот так, на самом деле мы зашли и мы организовали оборону Донецка. Я видел эти блокпосты при въезде в Донецк, этих пять пацанов с тапками и какими-то там, я не знаю, оружиями охотничьими, без окопов, без нихрена. Нет, как бы. Даже вспомни видео Клуни, где они просто по окраинам Донецка гоняются за танком. Просто, может, кто-то все забыли, как это было, значит, в то время. Просто да. Какие-то чуваки. Так, ладно, все, давай со Славянском заканчивать, а то, знаешь, нам скажут, опять больную тему свою начали, да, старики эти ворчливые, все это, 14-й год вспоминают. Все, давай, что у нас дальше было? Так, смотри, я хотел бы, знаешь, на что обратить внимание, поскольку сегодня уже крупнейшие телеграм-каналы этот вопрос подняли о гибели министра МЧС ЛНР, да? Вот вы знаете, накануне произошел обстрел хаймерсами, при этом вот по моим данным, это были не хаймерсы, ну, установки хаймерс, но там использовались, короче, использовались какие-то усиленные, как бы, эти, короче, там ракеты другие усиленные были, сейчас просто не вспомню, я не готовился к эфиру, извините, я никогда не готовлюсь, да, вот. Тебе тоже нужен суфлер, братан, тебе тоже нужен суфлер. Да. Мне я вот просто там начале, такая аббревиатура вот. Сложная. Гейлс, ДБ, да что-то такое. Да ты с этими... Это пускай задроты там разбираются. Они, да. M2X4-10-1-2-0. Да, они более дальнобойные, чем классический Хаймерс. Но там, по-моему, они более по калибру шире, поэтому установка используется, но там меньше по количеству этих ракет. В итоге били, понятно, установками «Хаймерс», просто не классическими ракетами, и били по месту, где вот снова, как сегодня, опять же, наши крупные каналы писали, да, вот... Была днюха. Били, как да, это какой-то... Что ты было день рождения в Лисичанске, да. Слушай, ну, уже кафе даже называется, да. Уже одно день рождения было, но там, слава богу, пострадала только жопа, а здесь, значит, нет, там пострадали тоже, уже там, по-моему, официант погиб или что-то такое. Ну, да, ну, смысл в том, что... А здесь 28 человек, да. Уже тогда все писали, ребята, если вы VIP-персоны, и вы не можете без того, чтобы не подбухнуть, там, отметить день рождения, выезжайте, пожалуйста, на нашу территорию, да, где вот, скажем так, хотя бы ближайшие какие-то города, отмечайте там. Зачем вы отмечаете там какие-то праздники, там, где еще непонятная ситуация вообще, да, помимо того, что... Тут, знаешь, какой момент меня даже... Вот каждый день, там... В каких-то крупных городах, там Мелитополь, там, и, там Деничинск, там еще где-то, постоянно кого-то взрывают. То есть постоянно работают группы там, подрывников, да, по заданиям, значит, спецслужб, значит, нашего противника. Да? То есть, ну, явно, что ты пренебрегаешь уже личной безопасностью. Я уверен 100%, что ты, когда выйдешь с этого ресторана, не заглянешь себе под машину. То есть тебя, в принципе, могут там взорвать. Но ты пошел дальше. Ты ладно, ты там ставишь свою машину и не смотришь, что у тебя под машиной. Ты пошел просто праздновать праздник, да. Ну, я просто, ну, мне кажется, вот этих людей всех, их надо вот снова отправлять, знаешь, на вот эти вот, как раньше были, вот в 2012 году, милицию там переделали в полицию, и были какие-то комиссии на профпригодность. Вот этих всех людей, которые вот, значит, появляются на этих всех праздниках жизни во время фронта, да, во время каких-то боевых действий, их надо проверять на профпригодность. Ну, я не знаю, ты там по идее должен работать, должен там спасать какие-то свои мероприятия проводить, да, но если ты не можешь без вискаря, ну, тебя надо проверить во время фронта, если ты не можешь не выпить виски, если ты, ну, кайфуешь так, да, надо проверять этих людей на профпригодность просто. Там не просто выпить виски, а выпить виски в торжественной обстановке. Просто, друзья, но, блин, я выражаю просто соболезнования родственникам погибших. Там и у меня знакомые были, как оказалось, я буквально узнал об этом вчера. Тут момент-то в чем, ну, блин, ребят, но... Война, если вы думаете, что вы что-то тайно сможете от врага провести, нужно понимать, что у врага есть не только агентура, у врага еще работает техническая разведка. То есть ваши телефоны, еще что-то, то, что вы там выключите телефон, поставите на режим полета, это не сработает. Ваши переписки, вы же сами не знаете, может быть, противник уже имеет доступ к вашим устройствам, просто не показывает этого. Для того, чтобы вас контролировать, контролировать информацию. Вспомните, были опубликованы переписки Залужного, да, когда в Инстаграме он, главнокомандующий ВСУ, да, он пишет девочке, что завтра приходи ко мне в 15:00 там на Воздухофлотский проспект такой-то, это генеральный штаб, вот, в кабинет ко мне, да. Вот, то есть мы, грубо говоря, ну, хакеры это нашей стороны, да, мы заранее знали о том, что он там будет. Понятно, ну, значит, почему не отработали, это другой вопрос. Но если у нас есть такие возможности, то почему вы не думаете, что у противника, у американцев нет таких возможностей, учитывая, что все телефоны, смартфоны, как Apple, да, ну, iPhone, как любой Android, это американская операционная система, как в одном случае, так и в другом случае. Почему, ну... Просто, друзья, ну, пожалуйста, ну, будьте более бдительны. Не бывает мелочей в жизни, а на войне тем более. Пожалуйста, берегите себя, берегите своих близких. Если нужно отметить день рождения, пожалуйста, отъезжайте подальше куда-нибудь. Ну, реально. Обидно, просто, блин, обидно. Это не обязательные потери, к сожалению. И нормальные люди гибнут просто по глупости. Ну, да, мы видим, что противник ведет работу активную, да, и, конечно же, где было какое-то скопление, возможно, военных или каких-то чиновников, и где были машины там с госномерами или еще чем-то, конечно же, в первую очередь это попадает, значит, фотография эта летит очень быстро там через Телеграм нашему противнику, и там быстро принимают решение, вот, поэтому... Я понимаю, что можно самому подставиться, да, но ты же можешь еще и людей подставить, да, когда ты собираешь людей, там, тем более все там, возможно, какие-то там служащие, да, ты же подставляешь еще и служащих этих, поэтому, ну, я не знаю, когда-нибудь, возможно, может быть, это будет для кого-то уроком, ну, как мы видим, пока как-то это все проходит мимо. Да, к сожалению. Ну, на самом деле, как мы и неоднократно говорили, да, что большинство успехов, в основном все успехи противника на фронте, это наши ошибки. Вот как только мы исправим все свои ошибки, все, у противника успехов не будет вообще нигде, ни в чем. Но нам нужно над этим работать. А для этого нам нужно об этом говорить. Потому что кто-то замалчивает, да, какие-то проблемы и ошибки. Вот, но это не выход из ситуации. Нам нужно говорить. Вот сегодня прочел интересный пример, что даже подразделения кибербезопасности, причем там, допустим, наших подписчиков из ФСБ, да, или других спецслужб, банков частных, там, других организаций, они сами приглашают хакеров и просят, пожалуйста, попробуйте взломать нашу систему, покажите нам на ошибки, на уязвимости, да, вот, Почему, то есть в гражданском секторе, да, и в секторе бизнеса, коммерции мы можем быть эффективны, а в военном секторе почему-то у нас какие-то ошибки. Вот когда-то мы уже эту тему поднимали, да, что, может быть, было бы круто на какие-то позиции пригласить молодых, грамотных, креативных менеджеров из гражданки, да, которые просто ставишь ему задачу, и он математически просчитывает, как ее достигнуть, изучив все за и все против, потому что он привык выполнять любые задачи, абсолютно любые. Вот. А у нас получается так, что мы как бы... Ну, как-то, опять же, я когда-то писал статью, что такое преступная самоуверенность. То есть, когда ты можешь предположить, что твои действия повлекут каким-то негативным последствиям, трагическим последствиям, но как-то так легкомысленно считаешь, что, ну, не в этот раз, в этот раз пронесет, да? Это вот, к примеру, как берешь вазу хрустальную, психанул и в окно кидаешь с 10 этажа, понимая, что там может идти прохожий, и она может его убить. Вот ты такой, там уж никого там нет, как бы психанул, кинул, да. Вот то же самое подобные действия и на фронте. Ты такой, да давайте там сейчас 20 танков, давайте, а вдруг получится, как бы, да. Или еще, давайте вот сейчас мы в недавно, относительно, да, в летом 22-го года, там, освобожденном Лисичанске встретимся, как бы. Ну, друзья, ну, будьте, пожалуйста, разумны. Вот как-то так. Тут, знаешь, как, если посмотреть на тот удар, который был, и погиб там чиновник, типа, вот, значит, министр МЧС, да, с другой стороны, ты понимаешь, что когда Хаймерсом наносится удар по какому-то штабу, и там находятся высокопоставленные, значит, военные, да, то ты понимаешь, что этот удар, он логичный удар, да, что хотели там на какое-то время... значит, группировку оставить без руководителя, да, чтобы там была какая-то там паника, значит, по нам попали, все там, ай, караул, и в этот момент попытаться провести какое-то наступление, чтобы, скажем так, не, потеря управления, да, после удара. Здесь как бы, ну, хорошо, ударили по там какому-то как вечеринке, да, погиб министр МЧС. А что поменяло, допустим, да, вот погиб министр МЧС. Ну хорошо, министр МЧС отвечал за какие-то наступательные действия? Нет. Министр МЧС отвечал за то, что выезжают на пожары и оценка каких-то разрушений там возможно, да, эвакуация... Эвакуация там мирных жителей. Они специально бьют по пожарным. Вот они нанесли удары, допустим, вот в ДНР часто такое, да, пожарные выезжают тушить там дома, которые горят после обстрела. Они через 40 минут смотрят, пожарные приехали, скорые приехали. Они еще раз туда наваливают. Причем ты сегодня уже об этом говорил, что хватит Славянска. Я напомню, как бы на всякий случай, я хорошо помню этот день, 12 июня 2014 года, когда украинские петухи сначала ударили по Черевковке зажигательными боеприпасами, как бы там начали гореть дома. Мы все, короче, подорвались помогать местным тушить дома, и они туда же начали наваливать осколочно-фугасными через 40 минут ровно. Ты вот. Понимаешь, что... То есть они это делать начали с самого начала, потому что чему мы удивляемся? Как... Ты говоришь, хватит Славянска, понимаешь? Но я тебе хочу сказать, что мы, скоро наши подписчики, им будут сниться Славянск. Они столько будут уже знать про Славянск, как будто они сами там воевали. Понимаешь, там, момент в том, что после Славянска было много крутых. Братан, после Славянска было много крутых локаций, много крутых движух, как бы, да, но то, что там происходило, это были уникальные, во-первых, это были первые такие, ну, для меня эмоции, во-вторых, там реально много уникальных событий происходило, которые меня, просто как цитаты, мой контент, понимаешь, я всегда говорил, что Славянская операция, она еще не повторилась и, возможно, даже не будет повторена, да. Вот. Поэтому Славянская операция – это отдельный такой вот должен быть урок, как проводить, значит, должны специальные операции свои, значит, мероприятия, да, вот, брать, во всяком случае, на вооружение. Тут момент, видишь, какой, что просто вот, я не знаю, как, ну, просто вот для меня это дико, да, что ты там, а давайте поехали там в ресторан, там, 50 человек просто. Зачем? И видишь, тут я не думаю, что... я даже предполагаю, что это, возможно, было вообще все банально. Знаешь, допустим, заведение могло просто примелькаться, потому что туда приезжают много людей на каких-то служебных автомобилях, да, и за этим заведением просто наблюдали, потому что там, предположим, там хозяин заведения хорошо относится к новой власти, да, и там постоянно, возможно, администрация отвечает. Вариантов много. Да, потом. И просто много. Рано или поздно, когда получилось там очень много автомобилей, какой-то праздник, да, и автомобили все там непростые, с номерами, какими-то и мигалками, возможно, то в один прекрасный день человек, который проходил мимо и делал фотографии этого заведения, просто вот сфотографировал, отправил фотографию, и вот, значит, эта фотография оказалась роковой. Понимаешь? Поэтому... Бывает все очень просто. Мы думаем, знаешь, это 100% работало ЦРУ, это НАТО, там летал АВАКС, и АВАКС запеленговал эту там, и как он там называется, пекарню. Понимаешь, за этой пекарней следил АВАКС, и Global Hulk летал там постоянно, и невидимка. Это была невидимка, я знаю их почерк, точно невидимка. На самом деле просто ходил чувак каждый день и фотографировал эту баню или что это было там, да. И когда там в один из прекрасных дней оказалось больше всех машин, туда как бы прилетела ракета. Да? Мы, кстати, с тобой как-то говорили, что в ресторанах очень много людей с оружием, да? Правильно? Ну вот как бы ничего нового, в принципе, мы не сказали. Это да, это да. Вот, я бы, знаешь, какую тему хотел обсудить кратко? Давай. Вообще феномен Телеграма, да? Вот Телеграм стал, по сути, основной новостной площадкой этой войны. Особенно, когда сначала СВО... противник отрезал вообще всем YouTube-каналы, короче, все там западные платформы там и так далее. Вот. Но я бы еще что хотел... То есть получился такой феномен, да, когда люди начали искать правду, и Telegram стал популярен. Ведь Telegram стал популярен не потому, что он как-то прикольно отличается от телевизора или от каких-то других сайтов или еще каких-то площадок. Он стал приколен потому, что люди стали... публиковать там контент, который интересовал большинство, за счет того, что он привлек внимание большинства, большой аудитории. И вот на что, к чему я веду? К тому, что вот я недавно снова думал, слушал одного эксперта с разными регалиями, там профессор, доцент, там межгалактический академик. То есть я таких людей, вот слушаешь этого эксперта, причем кто-то, какие-то эксперты по войне рассуждают, какие-то эксперты по информационной войне, и они вообще не понимают, о чем они говорят, но у них там куча регалий, да, я их называю эксперты терминологии, причем они реально так круто говорят, что я бы сам сел бы конспектировать, то есть они так классно управляют терминами и так далее, и потом, как только они касаются какой-то темы, в которой ты очень глубоко погружен, и начинают сами путаться терминами, ты начинаешь понимать, что это просто какой-то разводняк. Да, короче, ты думаешь, о, хуедрыга, где ты там регалий нахватался? А? Да, и получается так, что у нас, допустим, сейчас многие там серьезные люди, они хотят какие-то научные степени для того, чтобы пользоваться доверием у аудитории, да, но аудитория становится умнее. И на самом деле сейчас аудитория смотрит на то, что человек на содержание, не на регалии звания, а на содержание. И это хорошо. Друзья, я бы хотел еще раз сказать, что каждый из нас сам выбирает продукт, который потреблять, да? То есть не надо говорить, что там на телевидении или там в СМИ нас кормят помоями и так далее. Вы формируете предложение, то есть запрос, да? И на запрос всегда будет предложение. То есть то, чем вы будете интересоваться, активно интересоваться, то и будет развиваться. Поэтому просто игнорируйте, как бы, когда какая-то просто полная фигня происходит. Да, знаешь, что есть еще штампы. Допустим, та аудитория, которая смотрит только телеграм-канал и только, как тебе сказать, такое мнение очень странное, да, вот все пропальческое, они очень плохо реагируют на другие какие-то новостные источники, которые якобы имеют отношение к СМИ, да. Вот, допустим, там пост ридовки увидят, все, а ридовка зашквар, да, предположим. А никто не знает, что... Причем до этого отматываю назад, и когда работала, значит, пиар-машина ЧВК «Вагнер», многие были подписаны на разных военкоров ЧВК «Вагнер», да, люди, которые занимались пиаром ЧВК «Вагнер», все вот, знаешь, смотрели и говорили, вот как классно построен пиар, да, но здесь говорят, ридовка, ридовка, но никто не знает, что люди, которые работали в пиаре, значит, ЧВК «Вагнер», и да, многие военкоры ЧВК «Вагнер» ушли работать в ридовку. Или арти возьмем, да, арти. Но никто не знает, что как минимум около 2 или 3 военкоров ЧВК «Вагнер», которые были с бойцами на передовой, они сейчас ушли и работают в арти. Понимаешь? То есть это тоже, знаешь, вот такие вот штампы, как, да? Поэтому, знаешь... Ярлыки, да. Нельзя вешать ярлыки. Тут должен быть баланс. Ты должен смотреть, допустим, телевизор, если тебе нравится, но ты должен отличать эксперта хуидрыгу от нормального эксперта, предположим, да? И также смотреть, допустим, телеграм-каналы, потому что телеграм-каналы, они тебе вроде бы дают свободу. Ты, любой человек сейчас может завести телеграм-канал, да, я же говорю, живущий с мамой, и начать писать экспертные оценочные посты чего-либо. Но ты читаешь, ты думаешь, что он, наверное, какой-то, ну, серьезный умный парень. Да, но этот умный парень живет с мамой. Да, ну и люди тоже его читают. Понимаешь, поэтому и этот человек, который живет с мамой, он может тебе говорить, что там ридовка говно, или там арти это вообще там чепуха, да. Но в ридовке или в арти работают ребята, которые работали с Вагнером, да. А здесь парень, который говорит, ридовка говно, и он, значит, живет с мамой, и вот он пишет свои посты, да. То есть тут телеграм-канал тоже это не, я бы не сказал бы, что... Это очень классно, и, знаешь, вот то, там отличная информация. Везде есть плюсы, везде здесь есть минусы, понимаешь? Поэтому... Да, здесь я не о Телеграме, я об аудитории, понимаешь? То есть Телеграм – это как лакмусовый листочек, который вот именно, где наша аудитория проявилась в целом. То есть то, что аудитории необходимо знать правду, то есть российскому обществу, да, необходимо знать правду, необходимо чувство справедливости. Вот эти все моменты, как бы, люди не хотят быть дураками, чувствовать себя дураками. Вот, поэтому вот эти вещи нужно как бы понимать. И главное, чтобы аудитория, наши подписчики понимали, что если вы покупаете сникерс, то вы своим выбором делаете так, что сникерс будет везде. Да? Или вы, допустим, покупаете шоколадку Аленка. Я ни к чему как бы не призываю, просто вы должны понимать, то, на что направлено ваше внимание, это как, знаете, в Гугле запрос сделал, там, холодильник Samsung 3-4-камерный с функцией всасывания горячего и выдавания холодного, да, к примеру, блин. Вот. И потом у тебя, блин, все, у тебя год, короче, тебе и Яндекс, и Гугл, и везде. Ты заходишь, короче, на какой-нибудь порнохаб, а там эти холодильники везде тебе предлагают, понимаешь? Холодильники вот. ЛГБТ, так, запрещенные. Запрещенные финки ЛГБТ. Вот, то есть это к тому, что вы своим вниманием, когда вы чему-то уделяете внимание, да, какому-то блогеру, который любит материться, пить пиво, отрыгивать, и там, короче, кривляться, слюни пускать, то вы поощряете своим выбором вот этот контент, вот этот продукт. Поэтому вам нужно, вы вправе, то есть, ну, блин, если бы Киркорова никто не слушал, вот, и он не был востребован в обществе, да, то это был бы просто дед. И ходит он голый, ходит он одетый, ходит он в прозрачных лосинах, вообще никому не интересно. То есть мы сами даем власть каким-то фрикам, да, какой-то вредной продукции там, и тому подобное. Поэтому каждый из нас должен ответственно к этому относиться. Если вы хотите исправить этот мир и то, что вокруг вас, нужно начать с себя. Вот я вот об этом хотел сказать. Так, короче, надо всегда, всегда различать, где вот, ну, видно, что человек несет чушь, да, а где человек разбирается, да, и также и везде, и в статьях, постах, и в каких-то видеосюжетах видно, что здесь, значит, работают какие-то боевые ребята, да, военкоры, а видно, что, ну, это все ерунда. Поэтому могут и телеграм-каналы быть, которые будут скрываться под ними какие-то брутальные заявления, радикальные заявления. Да, молодежь она ж тянется к радикальному, да, а потом оказывается, что там сидит 18-летний какой-то мальчик, просто вот, ну, вот мальчик, да, который пытается какие-то мысли свои, значит, выражать, но они ни на чем не основаны, потому что он только вчера закончил школу, и его жизнь только начинается. Ему мама дает деньги, чтобы он купил себе кроссовки, а он делает, значит, какие-то вот радикальные заявления или еще. В этом тоже надо всем как бы разбираться и не спешить никогда, ну, что-то там делать очень... Отписываться от нас, например. Вот когда какой-то молодой писун что-то сказал, нельзя, да, не спешите нельзя, от нас нельзя отписываться. Не, просто да. Не запрещено. Тот писался, тот лох. Тот писался, тот лох. Да. Передайте всем, кто отписался, что они лохи. А, да. Все, ладно. Слышишь, кстати, у нас, оказывается, с тобой есть подписчики, но это больше твои подписчики, которые принципиально на меня не подписываются, потому что говорят, у него комментарии закрыты, мы не будем на него подписываться. Ребята, ну это же неправильно, это же несправедливо, но подпишитесь, но не гоните. Не подписывайтесь на него, подписывайтесь на его подписчики, на меня подписывайтесь, у него нет чата. Ладно, как, подожди, а теперь надо нам сказать же тоже этим шановним панам, как еще? Слушай, братан, не ломай язык, реально. Слушай, пускай вот они, пускай они понимают, что русский, родной русский язык, это идеальный язык, который не нужно менять, нет, не нужно коверкать. Я хотел, знаешь, чтобы меня там на 1+1 включали в эфир, как эксперта. Я выхожу к ним и начинаю им там, шановні пани, дякую, там, и вот, ну... Шановне вот, панство. Вот так они говорят, шановне панство. Да. Все. Ну, не судьба. Ладно, все, до завтра. До завтра, друзья.